Гуру. Не все даваемое учителем можно доверить бумаге. Мудрое распознавание надо явить тем формулам, которые не подлежат оглашению. Самое главное передается всегда устно, из уст в уста, и записыванию не подлежит. Сердце подскажет, когда именно надо так поступать. Было бы неосмотрительно давать в неопытные руки ключи от знания, которым люди легко могут злоупотреблять. Печать тайны крепка на устах тех, кого называют сужденным учеником.